Эльфингард, глава 1, урожденный Тейлери. Осознание пришло внезапно. Появилось ощущение своего тела, руки, ноги, голова. Однако, я не мог активно двигаться. Еще ощущаю что-то, какой-то свет что ли, будто какая-то энергия. Что вообще происходит и почему вокруг пустота? Вдруг, почувствовалось давление куда-то меня толкающее. А потом понял, что попал. Поначалу истерить было проблематично, но вот когда тьму рассеял яркий свет, а легкие обожгло огнем при первом вздохе, я дал волю своим чувствам яростным криком. Изможденная родами женщина с волосами цвета снега держала в руках сверток с уже четвертым своим ребенком, а рядом, обнимая женщину, сидел ее мужчина с волосами такого же цвета. «Любимый Эниль, это наш новый сын», — сказала женщина с любовью, обнимая свое чадо. «Смотри, какие у него красивые светлые глаза цвета звезд. Я чувствую, что малыш вырастет сильным. Ты права, Энилье», — погладит мужчина голову ребенка. «Я тоже чувствую, что свет внутри него ярок, подобно звездам. Его ждет великая судьба, я уверен. Надеюсь и верю в это, любимый. Нужно показать его братьям». Эниль нехотя оторвался от его любимой, встал и вышел из комнаты. Спустя время он вернулся с тремя сыновьями. «Смотрите, дети, это ваш новый и младший брат», — просветил сыновей Эниль. «У него такие же глаза цвета звезд», — заметил старший и первый сын, Эльвы. «Волосы тоже цвета снежных горных вершин», — отметил второй сын, Альвы. «И он очень громко кричал», — подметил третий сын, Эльмо. «Это хорошо», — усмехнулся отец. «Это значит, что он сильный и крепкий малыш», — проговорил Эниль. «Эниль, как мы его назовем?» — спросила светящаяся счастьем мама. Мужчина перевел взгляд на окно, за которым виднелось любимое им большое озеро, в отражении воды которого ярко отражались звезды небосвода. Он закрыл глаза, прислушиваясь к себе. Вдруг, воды озера заволновались, и в этот миг сквозь окно ворвался ветер, налетевший на Эниля с остальными и растрепав их волосы. Под порывом ветра и шумом волнующегося озера отец раскрыл глаза и прошептал: «Силас, Эниль, первородный и праотец Квенди Нильяр, третий, Линдар, певцы и будущих Тейлери, последние». С этим словом затих ветер, а воды озера вновь обрели покой. Сын Эниля и Энилье, Силас из рода Нильяр, гордо нарек своего четвертого сына отец. «Это хорошее имя, оно подходит ему», — довольно ответила Энилье. «Дети, оставим вашу маму одну, ей нужен отдых», — завершил беседу отец. Когда они вышли, Эниль задержался на пороге, взглянул на мать с ребенком, а потом переместил свой взор на озеро и улыбнулся. Теперь он уверен, что его новорожденный сын будет великим Квенди. «Я родился, да, прямо как Лунтик. В общем, родился четвертым ребенком Эниля и Энилье, прародителей третьего изначального народа Квенди, эльфов, Нильяр, третий, или как мы сами себя именуем, Линдар, поющие, ибо музыке и пению научились прежде, чем говорить. В будущем нас нарекут Тейлери, последние, а имя мне – Силас». Осознав, где я, кем рожденный, в какой мир попал, то был очень удивлен и шокирован. Отходил по меркам людей очень долго, но по меркам эльфов мимолетно. Мир, в котором по сути живут настоящие боги. Однако, несмотря на обретенную вечность, впереди у меня и моей расы будет много всего плохого. Если хочу выжить, то нужно будет готовиться к предстоящей тьме. Спасибо моим прошлым знаниям с Земли, они мне тут помогут с эпохами и хронологией основных событий. Когда я подрос и адаптировался, то начал изучать окружающий мир. Что тут можно сказать? Дикарис, обычные дикари по уровню развития, хоть и эльфы, никаких технологий, даже письменности нет. Все очень печально. Хорошо, хоть кое-какие хижины есть с подобием кузницы. Живем мы собирательством. Есть подобие одежды. Неудивительно, все-таки первобытно общинный строй. Было о чем подумать. Впереди у меня будет раскол Квенди на Эльдар, народ звезд и Авари, отказавшиеся, с последующим исходом первых. А вот вторые канут в небытие. И мой первый выбор, кем стать, Эльдар или Авари, последовать за богами или отказаться, Силас, ГГ, в юности. Если уйду с Эльдар на другой континент, в Аман, блаженное королевство, где находится королевство Валинор, земля Валар, самых могущественных из Айнур, священные боги, Орды, название мира, то боги смогут меня сразу спалить, а предсказать последующее невозможно. Хоть там и можно будет сразу повлиять на будущие события, вот только рисковать своим вторым шансом и особенно бессмертием у меня желания нет. Если же остаться с Авари, то можно будет взять власть в свои руки и создать свое собственное государство, даже собственную целую цивилизацию. Вот это более интересно. Как по мне, лучше властвовать дикими авари в Эндоре, Средиземье, чем прислуживать Валар в Амане. Все, решение принято. Главное, слепить из авари такой великий народ и могучую цивилизацию, чтобы никто нас трогать не смел. Отныне мне будет чем заняться, а то начал страдать от главной проблемы бессмертия – скуки. Мы, Квенди, эльфы, так называется наша раса, являемся бессмертными существами. Это очень большой плюс для меня, не хочется снова переживать смерть. Главное, чтобы мозги не расплавились от скуки. Помимо бессмертия мы обладаем светом, этакая магия или внутренняя энергия. Видно, что все эльфы вокруг слегка светятся. Я также светился поначалу, но когда подумал, что это бездумная и неосознанная растрата драгоценной и неведомой для маны, то меня начали на пару душить жаба с хомяком. Это же, блин, мана. Ее рассеивание в окружающий мир обнуляет собственный резерв. Дойдя до подобных размышлений я, по мере взросления, начал тренироваться брать свой свет под контроль. Пришлось долго ломать голову, но в итоге у меня получилось переставать светиться светом маны на всю округу, выплескивая все это в мир, и начать накапливать их внутри себя на некоторое время поначалу. Делал я это тайно ото всех на дальнем от поселения берегу большого, красивого и чистейшего озера, а то подумают еще чего-то не то на мой счет. Я и без этого очень активный и любопытный ребенок по меркам эльфов, благодаря своему смертному человеческому разуму. Так что, ни к чему светиться еще и отсутствием свечения, хех, каламбур прям. И лучше придержу в тайне эту особенность перед будущими эльдарами и появлением Валар в нашем поселении. Обитал же наш бессмертный народ у огромного озера, Куивенин, воды пробуждения. Великий исход еще не начался, поэтому все эльфы живут вместе, хоть и разделены на три племени. Я принадлежу к Нильяр, третьему племени эльфов, будущих Тлири, последнее, первое же племя, Миньяр, в будущем Ваньяр, прекрасные, а второе, Татьяр, в будущем Налдар, мудрые. Озеро Куивенин, место пробуждения и колыбель всех эльфов Орды. Начну с Миньяр, первые, буду про себя называть их как в будущем, Ваньяр, прекрасные, их крайне мало, изначально было 14 эльфов. Это самые первые эльфы и сейчас их, конечно, побольше будет, все-таки лес, озеро, звезды, природа. В общем, уже не 7 пар, а гораздо больше. Ваньяр, как и все эльфы других племен, высокие и светлокожие, они имеют золотые и медовые волосы, бледнокожие, благородные и добрые характером, очень красивые, отчего и получили свое прозвище, Ваньяр, что означает прекрасные. Татьяр, вторые, Налдар, мудрые, их было побольше первых, 56 эльфов изначально, сейчас, разумеется, также побольше. Они светлокожие, высокие и сильные, также отличаются лучшей статью и телосложением, чем остальные племена. Рост у мужчин примерно под 2 метра, на мой взгляд, женщины же чуть пониже своих мужей будут. Волосы у них в основном черные и других темных оттенков, хотя видел у некоторых Налдар волосы цвета пепла и красного пламени. Нильяр, третий, Тлири, последние, или Линдар, поющие, как самоназвание внутри племени, я как раз из них. Изначально моих сородичей было больше остальных, 74 эльфа из 144, и естественно, нынче нас стало гораздо больше, благодаря хорошему численному старту, хе-хех. Также, мы самые последние по пробуждению. Линдар похожи на Налдар, такие же высокие и сильные, немного уступаем им статью и телосложением, но являемся более гибкими и ловкими. Волосы у многих цвета серебра, но есть и те, у кого волосы темных цветов. Рос я неспешно, поэтому успел перезнакомиться со всеми эльфами. Старался запомнить каждого, ибо в будущем очень пригодится и благо память у нашей расы отличная. Юношей я был очень активным и скорым для эльфов, даже слишком активным. Взрослые меня немного сторонились впоследствии моего внимания, а мои родители посмеивались, хотя бывало, что и они ныли от моей доставучести. Из-за того, что я странный, большинство детей Налдар и все дети Ваньяр меня сторонились, но были и те, кто находил меня очень интересным. Вначале, конечно, это были мои братья, потом и другие дети Линдар потянулись ко мне и моим забавам. Одними из них были Навы и Денитар, оба мои сородичи. Мы трое стали заядлыми друзьями и часто занимались всякой всячиной, предложенной мной от скуки. Затем к нам стали прибывать другие дети Линдар, а за ними и малышня Налдор. А вот из Ваньяр прибилась лишь одна девочка, Илва. Малявка почему-то сразу же вклинилась в нашу спаянную тройку, превратив ее в квартет. Ко мне она прилепилась как банный лист и все время старалась бегать за мной хвостиком. Поначалу раздражала, но потом смирился и привык. Потом даже без нее становилось неуютно, а с ней было как-то. Хорошо что ли, Хаймэм, странно это. Юная эльфийка из Ваньяр, Илва. Помимо прочего я решил поднимать свою физическую подготовку, зная о грядущих войнах на выживание. Пусть у эльфов организм и тело идеально, но нет предела совершенству, а стагнация – признак деградации. Во как загнул. Так вот, для этой цели я придумывал различные активные детские игры, чтобы не выделиться на общем детском фоне. Да и одному скучно, поэтому затягивал в них своих друзей, от которых мои игры распространялись сначала среди детей Линдар, а потом и среди детей других племен. Мне важно, чтобы в будущем все эльфы стали сильнее и крепче, выносливее и ловчее, в первую очередь Линдар и мои будущие Эвари. В этом мире меча, ибо магия по канону плохо развита, физическое развитие жизненно необходимо для выживания. К тому же, нам всем было весело и интересно. В мою компашку вошел парнишка Налда по имени Эл. Все время взросления с другими детьми будущих Эвари я очень аккуратно и пассивно на них влиял. Подводил к нужным мне мыслям. Например, чтобы быть сильными и умными, нужно много тренироваться и думать, что в сильном теле сильный дух, что нужно поддерживать своих, и что нужно думать своей головой и жить по своей воле. В мозгах у нового поколения эльфов мои мысли потихоньку закреплялись. Также просветил их про удержание света внутри. Благодаря своей деятельности обзавелся репутацией очень активного и странного Квенди, хоть и умного. Самое странное для меня, что чуть ли не все взрослые эльфы по уровню ментального развития и наивности являются детьми. Что взрослые, что дети, все наивные и доверчивые, любознательные и эмоциональные, пугливые и ранимые. Слишком чистые, что я ощущаю себя очень испорченным человеком, КХМ, теперь правильнее будет эльфом. Эх, жаль, что это только пока они такие, в будущем много чего на их долю выпадет. Единственное, что меня корежит и бесит, это медлительность, неторопливость и неспешность всех эльфов. Вот как можно целыми днями пялиться на звезды или на природу с цветами, БРР, ведь у меня же разум требует информации и активной деятельности. Ох, как же долго приходится привыкать к тому, что я больше не человек, а самый настоящий эльф. Хорошо, что никакого дискомфорта в мозгах от этого не испытывал, иначе бы в Орде появился первый свихнувшийся эльф. С течением времени я все больше эльфинизировался, во как загнул, хоть и старые знания с матушки земли не забылись. Их пущу на благо, теперь уже, своего нового народа, который канет в небытие без меня, чего мне совершенно не нужно. Эльфы мне нравятся, причем гораздо больше, чем люди в моем прошлом мире. В будущем, конечно, эльфы сильно изменятся в некоторых аспектах, в том числе и под влиянием обстоятельств, Валар и Милькара, гномов и людей, отчего в итоге эльфы либо погибнут, либо окажутся в королевстве Эльдамар, обители эльфов, на Омане. Меня это не устраивает. Поэтому возьмусь, да изменю своих эльфов в нужную мне сторону, и плевать нам будет на Валар, Милькара, Саурона и людей с гномами. Мы создадим свою империю Авари с древами и магией, да такую, чтобы всем было завидно и страшно. Авари будет звучать достойно. Глава 2. Раскол Квенди. 1101-1105 года эры древ. Время текло, и мы повзрослели. У некоторых моих друзей появились свои семьи. И вот, в один из дней свершилось неизбежное. Один из Айнур, Арамы, явился к нам с предложением отправиться с ним в далекий и благословенный Оман. Пришествие Айнур Арамы к эльфам с приглашением в Оман. Говорил он и пел складно, даже слишком. Его появление произвело фурор. Эльфы, которые увидели это, были впечатлены мощью Айнур, но неизвестности испугались все. Арам решил призвать три посланников от трех племен эльфов. В итоге откликнулись Ингвы от Ваньяр, Финвы от Налдор и Эльвы, мой старший брат от Линдар. Они все отправились в королевство Валинор на переговоры. Арам вмиг переместил их и исчез сам. Нам же оставалось ждать. Избранные вожди и посланники. Слева Ингвы от Ваньяр, в центре Финвы от Налдор, справа Эльвы от Линдар. Все это время шло брожение среди племен и обсуждение случившегося. Те, кто не застал Рамы, не особо впечатлились рассказами увидевших его. Я же от этого ничего хорошего не ждал, уже зная, что будет, и готовился к этому. Учился у всех эльфов всему, что можно. В этой жизни я занимался собирательством, обработкой дерева, благодаря чему вытачивал деревянные мечи и луки со стрелами с каменными наконечниками, такие же делал и копья с топорами. Охотники научили стрелять из лука, ходить в лесу с чтением следов, так я изучил окрестности нашего озера. Начал в открытую заниматься различными упражнениями и тренировками с деревянным оружием. Думал и строил планы. «Что думаешь о предложении, Валар?» Силас спросил меня Навы, когда мы отдыхали у озера после наших игрищ и купания в воде. Каждый сейчас занимался своими делами. Навы с Эльвы стругали маленькие лодочки. Ильмо возился с костром. Эл затачивал каменные наконечники для копий и стрел, а Денитар крепил их к деревянной основе. Илва сажала веточки и поливала их, чтобы те выросли в красивые и могучие деревья. В общем, девочки в основном плели венки и украшения из листьев с перьями, а мальчишки в своих группах строгали стрелы и копья. Некоторые же просто бездельничал и наблюдал за звездами или за деятельностью наших активных друзей. А я в который раз возился с древесиной, пытаясь смастерить что-то вроде длинного английского лука из тиса. Еще бы знать, как то самое тисовое дерево выглядит. От вопроса на вы все юноши и девушки моей большой и дружной компании навострили свои длинные ушки. Братьев Эльмо и Альвы мое мнение тоже сильно интересовало. Думаю, что это не просто так. Значит, что-то и где-то случилось, раз Валар так неожиданно и настойчиво позвали нас в свои далекие земли. Просто, вот мы живем своим умом, мы свободны по воле и плану Эру. Но вдруг появляется неизвестный Эльнур и предлагает пойти к ним под руку, пророча оставшимся беды и врагов, тем самым нарушая планы Луватара, то есть, променять свою волю и свободу на безопасность и покой. Как по мне, это плохо. Это лишит нас собственного пути, сделает нас безвольными и подвластными Валар. Мы станем их слугами и игрушками. Такое не только мне одному не понравится, а значит, увы, произойдет раскол. Одни сбегут под крылья Валар, а другие останутся жить своей жизнью. Каждому свое. Эльфинги задумались. А ты, останешься или уйдешь? Задала вопрос Илва. Юная Илва, из племени Ваньяр. Я осматриваю ее и всех друзей с приятелями, заглядывая каждому в глаза. Я останусь здесь, ведь это мой дом. Грустно усмехаюсь от пришедшего воспоминания. Кем же я буду, если не позабочусь о нем? Но как же воля отца, если он согласится с Эльвы? Взволнованно спросил Эльмо. Мы все, дети нашего Творца, Эру и Луватара, единый отец всего. У нас у всех своя голова на плечах. Каждый из нас свободен и волен сам выбирать свой путь. Пока, волен, я выбираю собственный путь и свободу, чтобы думать и решать своей головой, а не жить по воле Валар. Я тут родился, тут мой дом и колыбель всех эльфов. Зачем мне бросать дом и идти с каким-то неизвестным Валар в их земли? Начинаю заводиться подобно разбушевавшемуся пламени в лесу. Юные и молодые Квенди пораженно внимают моим словам. Почему я должен бросать свой дом, даже не попробовав его защитить, если слова Арамы о бедах и врагах правдивы? Я не слабый и не трус. Начинаю расхаживать подобно разъяренному льву в клетке и чеканя словами свои мысли. Любую угрозу должно встречать лицом, а не показывать спину. Любую проблему должно решать, а не избегать. Должно защищать свой дом и жить своим умом. И никакие Валар для этого не нужны. Останавливаюсь, обводя взором двух пылающих звезд застывших и пораженных эльфингов. Я сам творец своей судьбы и своего счастья. С этим словами ухожу прочь, и мне им нужно обдумать произнесенное. Не думал, что меня эта ситуация так затрагивает в душе. Тем не менее, сказанного не воротишь, а дети точно расскажут своим родителям мои слова. Надеюсь, мои слова упадут на благодатную почву и во время исхода аварии станет больше, чем в каноне. Время текло, и наши посланцы, наконец, вернулись. Тогда началось собрание всех эльфов. Ингвы, Финвы и Эльвы стали пламенно держать речь, призывая нас принять предложение Валар и отправиться в их земли. Помню раньше, когда Арамы тоже толкал речь, он как-то странно испускал свет на эльфов его слушающих. Если свет равно мана, то получается, что этот Эйнур как-то мягко воздействовал на всех. Иначе не могу объяснить, отчего довольно долго находившиеся в самом сердце Валинора наши посланники так рьяно наагитируют туда отправиться. Мне тогда влияние Арамы не чувствовал. Может, из-за того, что я закрылся на всякий случай и мой свет не покидал мое тело, а накапливался. Видимо, свет Арамы не смог проникнуть в меня и как-то повлиять, ведь мой свет был моим барьером. Интересно-то как, неужели ментальная магия? Ох, какой злодейка-то Арамы, а как соловьем разливался. О, только сейчас заметил, что резерв и объем моего света чуть возрос. И Луватар меня шлепни. Мы ведь созданы из самой Орды самим Эру Илуватаром. По сути, дети его. И получается, что мы ходячие и бессмертные генераторы света маноэнергии. И эльфы все это сжигают в окружающий мир. Мама моя эльфийка. Да эльфы со временем и практикой могут достигнуть уровня самих Валар. Если так, то становится очевидным, почему так рьяно Валар хотят пригласить к себе эльфов. Как там было? Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Да, часть Эльдар как раз взбрыкнет потом и свалит, хоть другая часть останется и будет верна Валар. Так, потом, вернемся к прибывшим посланникам и их вещанию о прекрасном Амане и Валиноре. Послушав все это, я обратил внимание, что часть эльфов, те, которые застали пришествие Иречером и явно за поход в Аман, другая часть сомневается и остерегается неизвестности. А вот третья часть, среди которых родители моих друзей и приятелей, явно против исхода в неизвестность. Так, это уже явные аварии, и нужно брать инициативу на себя, став центром их объединения, лидером, да перетянуть на свою сторону сомневающихся. Нужно задействовать все свое красноречие по максимуму. Я стоял на небольшом холме среди братьев и семьи, самым крайним сбоку от выступающей троицы посланцев, избранных вождями племен. Как только они закончили вещать, наступила небольшая пауза и тишина, после чего образовался небольшой гвалт. Эльфы начали обсуждать, а потом и спорить друг с другом. Посланцы только собрались ввязаться в обсуждение, но тут уже я отошел в сторону от них так, чтобы оказаться как бы между вождями с верхушкой и толпой эльфов. Глубоко вздыхаю и провозглашаю: «Я отказываюсь». Уже открывшие рот посланцы тут же их закрыли и перевели свои взоры на меня. Отец, двое других прародителей и их семьи, моя мама и братья, все они повернули головы в мою сторону. Если верхушка Ваньяр и Налдор оказались крайне удивлены, то мои родные шокированы и смотрят на меня ошарашенными глазами. «Я отказываюсь». На этот раз я громко закричал, привлекая к себе внимание спорящих эльфов и творя свою судьбу. Гомон стих, эльфы были удивлены моему заявлению, ведь я очень молод, и мои ровесники обычно держатся родителей и следуют их воле. По местным меркам мой возраст в районе человеческого подростка 14-16 лет, да и выгляжу лицом на этот возраст, хотя рост мой и физическое развитие на приличном уровне, под стать молодым Налдор. Правильное физическое развитие дает о себе знать, к тому же мои друзья и подруги не отстают от меня. «Брат, объяснись», — потребовал нахмурившийся эльвы. «Ну, момент истины». Снова глубоко вздыхаю и выдаю на выдохе: «Я, Силас, 4 и сын Неля и Нилья из рода Нильяр, отказываюсь идти с Валараром и в их Аман и подчиняться им. Мы, эльфы, дети Эру Илуватара, созданные им по его задумке, со своим разумом и волей. Нам должно жить своей головой и выбирать свой путь на этих землях, а не идти в подчинение Валар в их земли и жить по их указке и их воле. Здесь я появился на свет, здесь я рожден и здесь мой дом. Воды озера заволновались, и мне в лицо ударил порыв ветра. И я не брошу свой дом, только потому, что Валар захотели переселить нас к себе, тем самым нарушая планы нашего Творца. Я сам буду творить свою судьбу и защищать свой дом, ибо выбираю свободу». «Я все сказал», — продекларировал свой пламенный спич, устало выдохнул, отвесил почтительный поклон, развернулся и гордо отошел на несколько шагов по берегу озера, где было собрание, ближе к поселению. Как только я остановился, стих ветер и успокоились озерные воды. Тишина наступила оглушительная, только слышен частый стук своего волнующегося сердца. Тем не менее, все эльфы были поражены моей речью и смотрели на меня неописуемыми взглядами. Успокоив сердце, я нахмурился и стал всех пристально осматривать, переводя взгляд с одних эльфов на других. Что ж, от, по сути, ребенка такого не ожидал никто. Спустя мгновение гвалт разразился с новой силой. Эльфы начали спорить еще яростнее, да стали кричать друг на друга. Моя семья и другие семьи вождей были в растерянности и тоже переговаривались, но более спокойно. Какое-то время стояла неразбериха, прародители тоже перешли на крик с вождями, попутно пытаясь всех успокоить. Все периодически поглядывали на меня, молча и одиноко стоявшего чуть вдали и отдельно от всех, но с достоинством и высоко поднятой головой, гордо и хмуро взирая на них. И тут это случилось. Один хмурый эльф из Линдар передал на руки своей любимой двух маленьких детей, третьего поднял на одну руку, второй рукой обхватил жену. После этого он вышел из толпы, оказавшись между мной и вождями. Резко затихли все звуки, а на него устремлены все взоры эльфов. Он постоял немного, смотря на отражение звезд на водной глади озера, кивнул сам себе, развернулся и молча поклонился вождям, затем развернулся и с семьей пошел в мою сторону. Это действо происходило под растерянные взгляды эльфов, в жуткой и давящей тишине. Суровый муж хорошо держится под таким давлением, его любимая явно поплыла и находится в прострации, дети тоже нервничают под взглядами, но ведут себя тихо. Подойдя и остановившись передо мной, Линдар уважительно поклонился, после чего молча на меня смотрел. Все замерло, и мы смотрели в глаза друг другу. Я прикрыл глаза и молча кивнул. Он еще раз поклонился и с семьей расположился чуть позади меня. Теперь мы двое сурово глядели на остальных эльфов. Они же просто не верили, не могли поверить, что это происходит на их глазах, а под нашим взором им становилось неуютно. Тишина продолжала беспощадно давить. Наконец, вышел еще один эльф с семьей из Линдар, сделал то же самое, что и предыдущий, и примкнул к нам. За ним потянулся еще один и еще, все из Линдар, а потом вдруг вышел эльф из Налдар и проделал тот же ритуал. За ним последовали и другие Налдар, как и Линдар. Ваньяр же не сдвинулись с места. В итоге, Налдар поделились поровну, как и в каноне, и чуть больше половины из Линдар остались стоять на месте. Для меня это было уже отлично, ибо я сумел перетянуть почти половину Линдар, а не треть, как было в каноне. К тому же почти все мои знакомые дети Линдар и Налдар со своими семьями оказались в моей группе. Мы постояли так еще какое-то время, ожидая сомневающихся. Потом вдруг появился Валарамы, осмотрелся и уточнил у вождей наших племен, что происходит. Они просветили его, что мы отказались от предложения Валар. Постояв и подумав немного, Арамы повернулся к нам и спросил: «Вы уверены в своем решении?» «Да, уверены. Мы избираем свободу и свой собственный путь. Будем жить по своей воле и будем сами творить свою судьбу. Как негласный лидер и первый отказавшийся отвечаю за всех». Моя уверенная речь и серьезный напор с примесью пафоса немного воодушевил моих сторонников. Они даже расправили плечи, стали более уверены в своем решении. Видимо, им по душе мои доводы. «Я вас понял, Авари, да будет так», — заключил Валарамы, нарекая наш народ Авари отказавшимися, и повернулся к решившему идти под Валар. «А нам с вами, Эльдары, теперь предстоит великий поход, и к нему нужно подготовиться, собрать все нужные вещи и запастись едой», — раздавал он указания. «Эльдары, теперь уже точно Эльдары», — засуетились и разошлись, начиная собираться. Арамы тоже удалился, исчезнув на своем коне. Осталась лишь моя семья, смотрящая на меня с непониманием. Повернувшись к Авари: «Да, теперь мы точно Авари, я начал отдавать свои распоряжения. Мы остаемся, и наша судьба в наших руках. Разойдитесь и собирайте по своим домам нужное нам для жизни, следите за своими вещами, не оставляйте их без присмотра, чтобы их в суматохе случайно не взяли эльдары. Ничего своего эльдарам не отдавайте, нам самим будет нужно. Об эльдарах их Валар, если что, позаботится, а о нас мы будем заботиться сами, и трудностей бояться не стоит. Потом соберемся вместе и проводим покинувших нас», — отдал я свое первое указание. Авари разошлись исполнять мой приказ, собрать и следить за своим имуществом, ничего не отдавать. После этого развернулся к семье и пошел к ним. Остановился перед ними. Мама плакала, семья ничего не понимала, разве что кроме Эльмо и Альвы. Папа и Эльвы сердито и с непониманием смотрели на меня. «Отец, мама, братья, я вас всех очень люблю, но я остаюсь. Желаю сам творить свою судьбу и сам выбирать свой путь, а не по воле Валар. Надеюсь, вы поймете меня и простите, если что не так», — сказал я и молча поклонился. Немного постояли так в неловкости, как вдруг мама кинулась ко мне и обняла, зарыдав еще сильнее и причитая, что она меня тоже сильно любит и как же я тут без них буду. Это прорвало плотину. Братья тоже кинулись обнимать меня. Три и сын Эльмо тоже заплакал, мы с ним были дружны очень. Жаль, что он не решился сейчас, но зная канон, он отколется от похода, как и Эльвы из-за рока. Отец тоже не выдержал и подошел, обнял уже нас всех. «Как же так, Силас, ты уверен в своем решении?» — спросила мама. «Да, я уверен», — ответил я. После объятий вытащил маленький ножик, сделанный мной из подходящего камня, получился достаточно острым. «Откуда это у тебя?» — удивились родители, как и братья. «Сам сделал, похож на нож, который делают в кузнице, чтобы резать что-то, ткани и растения», — просветил я семью. Взял достаточную прядь своих длинных серебряных волос и срезал ее, предварительно напитав прядь собственным светом. Родители, широко открыв глаза, следили за моими действиями. Я убрал каменный ножик, подошел к маме, взял ее руку и облизал вокруг кисти часть от отрезанной пряди. «Вот, мама, я напитал прядь своим светом, она теперь не распадется и не исчезнет никогда. Пусть будет напоминать тебе обо мне и дарить тебе свет в темные дни», — проговорил я. Прядь же засветилась и стала похожа на настоящий красивый серебряный браслет. Мама опять заплакала. То же самое и с теми же словами я проделал для остальной семьи. Братья тоже прослезились. Даже отец слезу пустил. Ну вот и все. Еще хотел бы сказать, я научился держать свет в себе, не выпуская его в мир. Потом заметил, что света становится чуть больше с течением времени и с повторением удержаний. Он накапливается. Это может вам помочь как-то в будущем. Вдруг пригодится, промямлил уже в конце, я тоже не железный и заплакал. Все же тут они мои родители, семья и единственная родня по крови, которых со временем я действительно стал считать своей семьей. Меня снова все обняли. Все, хватит плакать, у нас еще много дел. Также, сын, я хочу, чтобы ты знал, мы всегда будем любить тебя и не забудем, сказал папа, улыбнувшись. Да, я тоже всегда вас буду любить и никогда не забуду, поддержал отца. После этого мы разошлись по своим делам. Они собираться в великий поход, а я проверять свои хавари, Силас. Однако, не успел я пройти несколько шагов, как меня со спины окликнул знакомый девичий голос. Обернувшись, увидел подбегающую ко мне девушку с золотыми волосами и глазами цвета океана. «Илова, ты все же решился остаться?» С отчетливой грустью в голосе вопросила меня прибежавшая юная Квенди, склонив голову взором в землю. «Да, это мое решение. Я же говорил всем об этом ранее. Но, почему? Потому что такова моя воля. Наблюдаю, как к ее подбородку скатываются первые две капельки слез, а в груди начинает щемить. Ты тоже можешь остаться». Она замотала головой. «Не могу, мои родители решили отправиться в поход, я не могу остаться». «Ты можешь, ибо каждый сам вершит свою судьбу. Я в это верю, а значит, ты можешь остаться, если такова будет твоя воля». Илова вновь замотал головой. «Я не смогу пойти против воли родителей. Извини, не нужно извиняться, ведь ты ни в чем не виновата». Вот, с этими словами я снова срезал еще одну прядь волос и повязал ее Илове на руку, на память обо мне. Юная Квенди нахмурилась и выхватила из моих рук нож, чтобы тут же отрезать и свою прядь золотистых волос, напитанную светом, и обмотать их на мою руку со слезами на глазах. «Ты тоже помнил меня», — пробормотала Илова, развернулась и мигом убежала в рыданиях. Я смотрел ей вслед с печалью в глазах и понимал, что каждый из нас сам избрал свою судьбу. Глава 3. Становление Эвари. 1105-1110 года эпохи Древ. Спустя время приготовления Эльдар были завершены. Эксцессы, конечно, были, кто-то что-то не поделил, но все уладили. Перед началом исхода меня отыскала Илова, занимающегося в лесу стрельбой из лука, и передала мне желудь дуба, от которого исходил легкий свет. Юный Силас занимается стрельбой из лука. На мой вопросительный взгляд смущенная и грустная эльфийка поведала. «Помнишь, я училась управлять светом на плодах древ. Вот и решила тебе подарить плод самого большого и могучего дерева в лесу. Когда ты посадишь его, то оно вырастет большим и сильным деревом и всегда будет напоминать обо мне». Держа в руках желудь, я вынул свой первый каменный нож, тоже пропитанный светом, и отдарился им Илове. «Тогда вот и мой ответный дар тебе, дабы он верно служил и защищал при необходимости». Мой дар принят, и мы оба повертели и осмотрели дары друг друга с грустными улыбками. Вдруг, она глубоко вздохнула, вскинула голову вверх, смело смотря меня прямо в глаза, и серьезно тоном сказала: «Я вложила в него свой свет и прошу тебе сберечь мой дар тебе и Авари». Юная Илова решительно, только глаза голубые, смотря в ее глаза, которые сейчас казались бездонным океаном, кивнул и только собирался ее поблагодарить словами, как Илова подскочила ко мне и поцеловала, зажмурившись прямо в губы. Время замерло и тут же ускорилось, как и мое сердце. Однако эльфийка с покрасневшими ушами и, наверняка, такими же красным лицом уже убегала обратно в селение. А я все стоял соляным столбом, смотря ей вслед, и сжимал ее дар. Это было неожиданно, очень неожиданно. Мысли летают друг за другом. Появилось желание плюнуть на все и двинуться вместе с Эльдар, но тут же отринул их. Раскол уже случился. Стороны выбраны. Многие Квенди доверилась мне. С семьей простил сразу. А с Иловой попрощался даже дважды. Обратной дороги нет и со выбранного мною пути уже не свернуть. Но как же плохо на душе. Шастающий со своими собаками по округе Эром вновь явился и повел всех Эльдар, нагруженных вещами, в великий поход. Великий поход Эльдар. Первыми пошли Ваньяр, за ними Нолдор, а последними плелись Линдар. Среди них в самом конце шли все еще сомневающиеся Линдар. Я видел там Навы с его семьей, а в конце колонны Денитара с его мамой и отцом Ленвы и другими. Также в конце колонны Ваньяр заметил печальную Илыву, она все время оборачивалась и плакала. Девушке не хотела уходить, но следовала воле родителей. Авариджи стояли сбоку от движения колонны с поселения и провожали Эльдар в великий поход в Аман, под Пяту Валар. Я знал, что со временем тут все наводнят полчища орков и нам тоже придется уйти или погибнуть. Но мы сделаем это уже по своей собственной воле, а не по воле каких-то там Валар. Итак, мы сохраним свою зарождающуюся культуру, народность и самобытность. Когда колонна исчезла вдали, я вышел вперед и развернулся к столпившимся Авари. Нужно начинать решать свое будущее. Мы все остались. Нас нарекли Авари, отказавшиеся. Мы те, кто отказался. Те, кто остался. Мы с вами отказались от пути в слуг Валар. Мы остались и выбрали свой путь. Теперь от нас зависит наше будущее и будущее наших потомков. Как мы будем в нем жить, какое место в нем займем и кем мы в нем будем. В любом случае и итоге, выбор будем делать мы сами, а не Валар или еще кто-то там. Я уже распалился пламенной речью и народ приободрился, а вся мрачность отступила осознанию свободы и решимостью действовать. Для начала, нам нужно решить, как жить дальше и кто будет главным. Для этого нужно сейчас выбрать главу. Вношу первое предложение. Ты, Силас из Линдар, 4 вы и сын прародителя Неля, первый отказавшийся и единственный из детей прародителей, который остался. Тебе быть вождем Авари. Начал один из Линдар, а остальные подхватили и в итоге выбрали меня. Раз меня избрали вождем, то вот мои первые распоряжения. Нам нужно узнать количество всего имеющееся у нас имущества и вещей, ткнул в нескольких Авари, тем самым поручая им эту задачу, на что те кивнули. Далее, необходимо начать добывать себе пищу не только собирательством и охотой, но и другими способами. К примеру, ловля рыбы в озере и выращивание самим съедобных семян и плодов деревьев. Снова несколько тычков и назначений. Однако, для добычи еды, нужны различные инструменты, как для охоты нужен лук со стрелами. Я знаю, что нужно и покажу вам потом. Еще нам нужно навести порядок в селении, перестроить наши хижины в хорошие и крепкие дома, построить вокруг селения деревянную стену для защиты от диких животных, незваных гостей и врагов. Главное, научиться делать инструменты и оружие для защиты и нападения, различную одежду и броню, как и многое другое. Раздача указаний, задачи и обсуждение планов продолжилось, затрагивая различные темы и аспекты жизни. Также, предложил создать свой язык, Аварин, язык Авари. За это все высказались одобрительно. Так что будем со временем придумывать буквы и слова, их значения, как и цифры. Додумаемся, как рисовать, а потом и писать придуманные буквы, слова и цифры. Для прогресса, сохранения и распространения знаний письменность необходима. И хочу вам кое-что показать и рассказать, сказал я напоследок, разворачиваясь и идя в центр деревни, на небольшую площадь. Подобрал немного веток, решив вспомнить русскую дедовскую мудрость с веточками. Перед взорами собравшихся Авари взял в руки одну веточку из кучки. Вот представьте, что это, помахал палочкой для наглядности, Квенди, Авари, любой из нас. Представили? Хорошо, вот он есть и он один. А это то, что с ним может случиться, проговорил я и легко сломал ветку. Все замерли удивленно, смотря на происходящее. Показав всем, включая детей, сломанную ветку, я бросил ее и взял небольшую стопку тонких веток. А это много Квенди, нас Авари. Это мы все вместе, продолжил я и начал пытаться сломать. Разумеется, это никак не получалось, даже с эльфийской силой, тупо из обширности хвата. Спустя две попытки я предложил сломать горсть другому Авари. У того тоже не получилось, как и у следующего, и следующих. В конце, бросив это дело, все уставились на меня, ожидая пояснений. В одиночестве мы слабы и нас легко сломать, а когда нас много, мы сплочены и едины, то мы сильны, крепки, и как бы ни старались беды, враги и злодеи, нас не сломать. Воодушевленно просветил моих последователей. Тут до Авари дошло и все с удивлением уставились на палки, а потом друг на друга. Да, вы правильно поняли. Только вместе, в единстве и многочисленности мы выживем. Все прекрасно знают, что в семьях больше 4 детей не бывает, Авари дружно закивали, после чего я продолжил. Думаю, что это связано со светом, поглощаемым детьми у матери до рождения. Но проблема в том, что вы все сейчас отдаете свой свет наружу, миру, поэтому в вас его остается мало для новых детей. Я это заметил и долго пытался держать свет в себе, не выпуская его в мир, и у меня получилось. Обвожу всех гордым взглядом и продолжаю речь, а спустя время заметил, что у меня внутри увеличилось его количество и выработка. Один раз даже удалось управлять светом. Этому нужно научиться всем авари, а в будущем можно пытаться укрепить свои тела им. Народ очень удивился и стал задумчивым, но согласился с моими мыслями и тренировками по сдерживанию света. До нормального управления им даже мне далеко, хотя с прядями для семьи как-то получилось. Должно быть, там сыграли свою роль сильные эмоции и стрессовая ситуация. Ох, сколько же мне мозги напрягать предстоит. Продолжим. Все замечали в лесу, что у сильных деревьев растут большие и сильные плоды. Вновь согласие. Так вот, это тоже относится к животным и к эльфам. У сильных, красивых, высоких и умных родителей будут либо такие же высокие, красивые, сильные и умные дети, либо даже лучше родителей. Ведь дети берут самые лучшие и сильные качества от обоих родителей. А вот у слабых, рождаются слабые дети. Поэтому, всем авари нужно становиться выше, сильнее, крепче и умнее. Для этого будем постоянно делать разные упражнения и совершенствоваться во всем. Эта новость всколыхнула всех. Авари стали переговариваться друг с другом. Эти новости стали сильным откровением. Все хотят иметь лучшие потомства, и теперь они задумались о наследственности от родителей и собственном свете. Женщины сразу стали оглядывать свои фигуры, а после фигуры своих возлюбленных с крайне задумчивым видом, тем же занялись у мужчины. Критерии красоты и привлекательности среди авари обязательно нужно менять в приемлемую для меня сторону, а то эльфийские мужчины слишком уж женственны, со спины их отличить от женщин крайне трудно, что не есть хорошо. Учитывая всю предыдущую информацию о возможной отмене ограничения рождения четырех детей, это было очень важно. Теперь авари точно займутся физической подготовкой и удержанием света, уж ради детей точно. Да будет положительная евгеника и долой угасание авари. Далее, продолжил распинаться перед толпой, нам нужно разделить обязанности и выбрать специальности. Кто-то должен заниматься собирательством, кто-то кузнечным делом, кто-то делать ткани, кто-то должен следить и обучать детей основам жизни и поведения, передавать им знания и мудрость старших поколений. Еще нужно начать изучать окружающий мир и искать или придумывать что-то новое и полезное для авари, облегчающее и улучшающее нам жизнь. На этом пока все. Думаю, стоит периодически устраивать такие общие собрания. Теперь пора приступать к делам. Наконец-то закончил постановку планов и целей с задачами. После этого вече все завертелось. Авари разбрелись по своим делам, сверили все имущества, начали заготовку пищи, пока только собирательством. По вечерам, когда небосвод темнел, собирались всем племенем и развлекались, танцевали и пели, а когда смастерили дудочки и барабаны, добавилась и музыка. Также, народ придумывал наш новый язык. Я подумал взять за основу великий и могучий русский язык, вернее буквы и алфавит с произношением и написанием. Авари понравилось звучание и разнообразие букв. Со временем довели до ума алфавит и стали придумывать уже слова аварина. Оказалось, что память у эльфов потрясающая. Мы запоминаем все, что увидели, сделали, услышали и проговорили, пусть порой не с первого раза, но с третьего уже точно. Таким темпом мы быстро составили и выучили аварин, язык всех авари. Однако он не стоял на месте, а развивался. Кто-то мог придумать еще что-то и привносил это новшество в наш язык, дополняя его лексикон. Решили проблемы добывания пищи. Помимо собирательства, начали заниматься более активной охотой, придумывая и ставя капканы. Уделили внимание созданию сначала гарпунов, потом удочек, а затем и сетей для рыбной ловли, рядом же огромное озеро как-никак. Земледелие начали с простых огородов, в них начали одомашнивать дикие семена и плоды разных культур. Потом думаю ввести четырехполье и разбить настоящие сады из плодоносящих деревьев. Повелел авари поголовно с детства, мальчикам и девочкам, обучаться стрельбе из лука. Лучников нужно готовить с детства, ибо до арбалетов нам очень далеко. Примерный вид обучения стрельбе из лука. Также приказал кузнецам, которые выбрали эту специальность, искать металлы и жечь из дерева уголь, чтобы начать создавать хотя бы наконечники для стрел и копий. До мечей и кольчуг нам пока как до звезд, не говоря уж про латы. Металла нужно невероятно много. Еще стали больше выделывать кожи и плести ткани, делать крючки для рыбалки и крупные иголки для шитья, лопаты для огородничества, топоры и молотки с гвоздями для строительства. Авари очень недовольны моим быстрым темпом жизни, но терпит, сжав зубы, ибо деваться им было некуда. На одном из собраний обосновал, организовал и систематизировал физические упражнения и нагрузки для мужчин и женщин. Эльфы сами по себе очень выносливы и живучи, например, холода мы переносим без особых проблем, иногда отогреваясь у костров, даже в шкуры не укрываемся и болезни нас не берут. Также и голод мы переносим гораздо легче, чем люди. Но на всякий случай ввел закалку холодной водой и обтирание тела снегом, когда тот выпадал. Но в холодном озере не купаемся. Все-таки у эльфов есть термопредел. Пока этого хватит, есть много других дел. В планах у меня, чтобы женское население было заточено под дальний бой и на ловкость, а мужское на силу и под ближний бой, причем в строю, как настоящие легионеры. Увы, этого пока нет. Рано еще. Авари пока слабые физически и выносливость никакая, по моим теперь уже эльфийским меркам. Все же за все эти годы я предел эльфийского тела через тренировки познал. Ох, не могу больше. Завалился на землю один авари. За ним последовали остальные, также стоная. Как это выдержать? Разве так, страдая и мучаясь, мы станем сильнее? Задал в пустоту вопрос другой авари. К этому нужно было привыкать с детства, проговорила одна из давних подруг Силоса, Селестия, которая переносит упражнения легче своих подчиненных. А теперь вы так и останетесь слабаки, что и одна благородная авари на вас даже не посмотрит. Это не так, мы не слабаки. Ради моей возлюбленной я стану сильнее. Молодые авари наперебой загомонили, кичась своей силой, а наблюдающие за ними девушки украдкой и с легкими улыбками довольно переглядывались друг с другом. По просьбе Селестии своих избранников они мотивировали как надо. На что не пойдешь ради любви и будущих детей. Как же это вкусно. За кострами раздавались отдельные выкрики авари на фоне общего гвалта бесед и кушания различных новых блюд. Мясо вкуснее. Нет, рыба лучше. И почему мы раньше не готовили еду такими способами? А сколько урожая получилось с огорода? Уж точно больше, чем ты в лесу собираешь. У рыбы косточек мелких много. А ты ешь рыбу, а не косточки. Палец до сих пор болит из-за удара мимо гвоздя. А ты думал, это как ягоды собирать? Молотком гвозди, как и с луком, тоже навык нужен. Смотри, какой у меня узор получился. Красиво. Смотри, какая у меня рубаха получилась. Настолько сильно хочу есть, что готов целого оленя съесть. От этих упражнений всегда так есть хочется. Когда уже привыкну, у меня все тело болит. Так что рыба вкуснее мяса. Нет, мясо гораздо лучше. Да что вы понимаете в еде? Ничего нет слаще ягод и фруктов. Вклинился в спор третий голос. Мясо и рыба лучше. В один голос взревели хищники на травоядного. Продолжали раздаваться выкрики и споры у костров. Играла музыка и звучали иногда песни. Всюду царила радость и счастье. И за всем этим праздником жизни довольно наблюдал один задумчивый авари, глаза которого то и дело затуманивались и в них проскальзывали ностальгия и грусть. Так время и текло в мелких заботах. Авари крепчали, развивались, становились выше, умнее и сильнее, а благодаря этому еще и красивее. Женщины стали более статные и желанны, а мужчины еще более мужественны. Это подмечаю не только я. Еще авари учились понемногу сдерживать свет внутри себя и не выпускать его в мир. После этого начали происходить заметные изменения в поведении и темпе жизни. Эльфы – существа медленные и неспешные. Думаю, это было из-за отдачи света миру, ибо себе оставалось мало энергии. Ну и из-за менталитета, конечно, мол, впереди вечность, торопиться и спешить некуда. Но вот сейчас авари с удержанием магии стали более активными, а менталитет у народа, наконец-то, потихоньку перестраивался и подстраивался под мой стремительный ритм жизни. Народ, конечно, долгое время не понимал моей спешки и не менялся, но вода камень точит. Теперь авари стали активнее жить и радоваться жизни. По вечерам устраиваем праздники, пение и танцы. Важной вехой стало рождение у одной семьи пятого ребенка. Это вызвало ажиотаж и необычайное воодушевление. Во взглядах авари, обращенных на меня, появилось больше благодарности. Теперь проблем с численностью и рождаемостью у нас не будет. После того, как мы обеспечили себе продовольственную безопасность, я стал организовывать другие отрасли. На мое удивление, несколько авари нашли глину в одном месте, а после экспериментов самовольно решили заняться гончарным делом, вылепливая посуду и различные тары с емкостями. Под это дело я организовал печников и дополнительных гончаров. Закинул им идеи о печах для обжига глины и для плавки металлов, о кирпичах и черепицах, да многом другом. Очень хочу получить кирпич и сталь, но думаю, что не успеем. Главное наработать нужный опыт и сохранить достигнутые знания и технологии. Еще один минус – сейчас нет нужных ресурсов и руд, а их поиска и добыча наш уровень развития слишком низок. Зная о нашествии орков из Утумна, преисподняя, я приказал перестроить селение более ровно, плотно и компактно по единому плану, а по внешнему периметру, со свободным пространством на вырост с внутренней стороны, вырыть ров и возвести на насыпи частокол с постаментами для стрелков и вышками с воротами. Это займет много времени. В процессе стройки из выделенных строителей подобрал способных архитекторов, которые подходили для этой профессии. Постепенно численность наша росла понемногу. На одном из собраний решили пристраивать детей по их способностям в помощники к кузнецам, охотникам, земледельцам, ткачам, строителям и рыбакам, ко всем в общем. Чтобы дети с детства учились мирному ремеслу, помимо обязательного военного пока что единственного формата стрельбы из лука, еще у нас появились травники и лекари, в основном это женщины из собирательниц, но были мужчины из охотников, лечили травмы, полученные в основном на стройке и охоте, ну и прочие недуги. К ним также приставили учеников и учениц, имеющих способности в этих направлениях. Наконец, было создано колесо, причем не мной, а плотником, пусть и идея то была моя. Так вот, к колесу он сделал еще одно и жердь между ними, а на жердь положил несколько досок. Получился первый прототип повозки, точнее тачки. Я его похвалил при всех, чем он сильно возгордился, и приказал улучшить конструкцию и развить идею, да приставил учеников. Повозки и емкости, которые выделывают гончары для хранения припасов, очень пригодятся в уже нашем походе. Эх, увы, но этого не избежать. Я долго думал и пришел к выводу, что сейчас мы единственные, кто сдерживает полчища Милькара из Утумна, и рано или поздно они нас захлестнут. Как ни прискорбно, но единственное спасение находится на западе в землях Белерианде. Там мы будем не одни, и если ничего сильно не изменю, то на помощь придут сначала Налдор, а потом и сами Валар с войсками Амана. Нужно готовиться. И все же, решение остаться было правильным, сказал один из авари, которые собрались вместе для обсуждения нынешних положения дел. На собрании присутствовали и вели разговор главы изначальных родов Квенди, ставших авари. «Да уж, после исхода Ильдар наша жизнь очень сильно изменилась», — проговорил другой. «Может быть, стоило все же примкнуть к Ильдар?» — сомневается третий. Главы старейшины изначальных родов авари за обсуждением. «Нет, Силас был прав тогда», — возразил первый. «Пусть он странный Квенди, но благодаря ему наша жизнь становится лучше». «Верно», — поддержал четвертый авари, «только взгляните, чего мы добились. Наши жилища стали крепче и больше, а вокруг селения возведена прочная стена, защищающая от хищных зверей и злых созданий. С новыми инструментами стало легче добывать еду и выращивать ее на огородах и полях, обрабатывая землю. Теперь нет такой необходимости в трудной охоте. Не забывая о новых традициях и собственном языке с письменностью, влез пятый. До Силаса об этом вообще никто из Квенди не задумывался. Вы еще скажите, что вам постоянные упражнения по нраву пришлись, разгорячился третий. И зачем нам всем из лука учиться стрелять и копьями махать? Поддержал возмущающегося очередной авари. Уже забыли, что тот Валар напророчил, возразил четвертый. Беды и врагов. Предложение Силаса здравые, и я рад, что он озаботился этим. И если копьями и стрелами можно убить животных, то и злых созданий тоже можно, особенно металлическими наконечниками, добавил второй. Все же они гораздо прочнее и острее каменных. Всякое в будущем может случиться, закончил мысль первый. Лучше уметь за себя постоять и защищать близких. Что не думайте, а Силаса мы избрали вождем по собственной воле, заговорил пятый. И он знает, что делать, оправдывая наше доверие. Не думаю, что на его месте кто из нас справился бы лучше. Главы родов очень сильно задумались, и никто не нашел слов опровергнуть сказанное. Пусть и остаются некоторые сомнения насчет молодого вождя из перворожденного рода Линдар, но о принятом на расколе решении уже не жалеет никто. Так, маленькое племя Квенди начинает формироваться в народ авари, обретая веру в себя и в своего правителя. Глава 4. Предсказанная угроза. 1110-1135 года эпохи Древ. Прошло уже где-то 30 местных лет от раскола и великого похода Ильдар. Кстати, с этих событий начали вести свое летоисчисление первой эпохи народа авари. С тех пор мы многого достигли. Ров с чистоколом возведены, как я и задумал, а свободное пространство внутри уже заполнено построенным домами новообразованных молодых семей. Примерный вид стены селения Авари. Еще внедрили четырехполье в огородах с их удобрением. Нашли семена похожих на пшеницу и других знакомых мне культур. Неподалеку от селения разбили несколько садов с плодоносными деревьями. На берегу озера возникло множество пристаней с различными лодками, сетями, корзинами и прочим нужным для рыболовства всех доступных на текущем уровне развития видов. Для охоты в лесах стали использовать различные силки и капканы с ловушками. С появлением одомашненных плодов земледелия, новой дичи и выловленной рыбой наш скудный до исхода рацион сильно разнообразился. От такого обилия и избытков провианта женщины стали все больше экспериментировать с приготовлением различных блюд. Пусть эльфам нужно гораздо меньше и реже есть, по сравнению с другими расами, но и вкусовые ощущения нам не чужды. Поэтому и из-за вечной жизни мы являемся очень привередливыми гурманами, что дает сильный толчок к развитию кулинарного искусства, по крайней мере в нашем племени. Ремесла тоже развивали хорошими темпами. Кроме упомянутых ранее лодок и пристаней, плотники клепают и телеги. Разумеется, на эльфийской тяге из-за неимения другой тягловой силы. После практических испытаний и мозгового штурма их укрепили металлом и сделали им более широкие колеса, чтобы меньше застревали и вязли в бездорожье. Каких-либо дорог в мире ведь нет. Еще по моему предложению кузнецы смастерили некоторое подобие рессор. Сами же повозки достаточно просторны, в них могут сидеть два авари напротив друг друга. Ученики же плотников занимались рутиной, делая деревянные основы для стрел и копий. Гончары со своими подмастерьями наделали большое количество различных емкостей и тар. Также эти гении смогли сделать какую-то смесь из песка и еще чего-то там вроде глины с добавлением воды, очень похожую на цемент. После залили эту смесь в форму и добавили в нее при заливке еще что-то. Дали получившейся форме застыть, итогом чего стало создание очень прочного на вид камня в форме кирпича. Было замечено, что со временем этот строительный материал становится тверже камня. Вроде, у древних римлян было что-то такое. Да, для простоты буду называть смесь цементом, а ее затвердевшую форму – бетоном. В общем, по итогам экспериментов мы стали использовать эту смесь для строительства каменных домов на смену примитивных деревянных лачуг. Набивали руки, так сказать. Есть у меня планы на нее, и в будущем эта разработка очень пригодится при строительстве целых городов. Кузнецов тоже стало больше благодаря множеству учеников. Изначально было всего два кузнеца, одним из которых оказался мой друг Налдеэл. Я же приставил к ним сразу по 5 подмастерьев, ибо кузнечное дело нужно развивать очень срочно. Теперь, как у плотников, подмастерья занимаются рутиной, клепая наконечники для стрел и копий, а мастера заняты более сложной работой, ковкой мечей, выделкой брони и прочими экспериментами с металлами и сплавами в созданных печах. По обработке металла мы очень быстро скакнули от медного к бронзовому веку, а впереди намечается век железный. Сталь нам пока не светит, но и такой прогресс невероятен. Жаль только, что руд сильно не хватает. Дело в том, что добываем только болотные руды, так как шахт поблизости создать невозможно, а закладывать их в горах слишком далеко от нашего поселения. Все же, я подумываю в итоге покинуть эти, негостеприимные в будущем, земли. Кстати, с успехами в земледелии и облегчении охоты развились и кожевенные с ткацким ремесла. Кожевники выделывают различную обувь и теплые одежды из кожи и шкур животных, а также кожаные сапоги и броню. Думал прикреплять на кожаные доспехи металлические пластины разных размеров для повышения защитных качеств и прочности, но сказывается нехватка металлов. Ткачи же занимаются плетением нитей с тканями и шитьем легких одежд с различной вышивкой. К сожалению, пока все ремесла на примитивном уровне, но я не отчаиваюсь, ибо впереди вечность. Аварин периодически доводится до ума и совершенствоваться, его лексикон продолжает расширяться, а вот основы неизменны. Письменность воплощаем царапанием на дощечках и кусках кожи, а на тканях рисовали сажей и другими красителями из-за отсутствия чернил. Я тут же засуетился, чтобы все открытия и рецепты, все знания и технологии, все события и всю историю Квенди, особенно Авари, записывали по нескольку раз на разные носители, тем самым создавая примитивные книги из собранных записей. Пусть у эльфов отличная память, но подобные записи и книги лучше сохраняют и передают знания и опыт будущим поколениям. Да и учить по записям легче, чем устно. Забавно, что безработных у нас нет, ибо всех распределяем на работы, а способных пристраиваем на подходящие профессии. Днем вкалываем как заведенные, а по вечерам отдыхаем и развлекаемся как и чем можем. Так у нас появились барды со своими музыкальными инструментами, которые устраивали целые концерты. Поначалу хватало и песен, и музыки, и танцев. Если авари продолжали развивать и совершенствовать эти сферы развлечений, то моему смертному человеческому разуму подобное однообразие быстро наскучивало, что стимулировало меня на различные свершения, как разумные, так и глупые. Так, тройку классических эльфийских развлечений разбавили различные соревнования по типу Олимпийских игр, а еще придумано множество игр настольных, типа шахмат, шашек, нарт и прочих. Ну и, конечно, от скуки и для стимулирования милитаризма некоторые мои игры с забавами были адаптированы и для взрослых. Так, детская игра в строй преобразовалась в стенку на стенку эльфов, молодых и взрослых. Детские драки трансформировались в дуэльный круг, когда авари сходятся один на один, чтобы помериться силой или решить возникшие мелкие споры с конфликтами. Дрались без оружия и не насмерть. С течением дуэли и времени образовались некие негласные кодексы традиций круга со стенкой. Таким способом я пытаюсь повысить агрессивность миролюбивых, пока что авари, ну и сделать их еще сильнее и крепче. К тому же, еще травники с лекари получали с таких игрищ много практического опыта и кучу подоб пациентов. Авари по собственной инициативе развивали свои боевые навыки в индивидуальном плане через круг и в командном плане через стенку. Все такие мотивации были соответствующие.